Оттого не стараетесь ли вы быть справедливыми в распределении времени и внимания к каждому из них? Вот рассказ одной матери. «Каждый раз, когда я брала на руки малыша, я чувствовала, что старший сын смотрит на меня с осуждением, так что я опускала младшего. Затем я обнаружила, что это противоречит моим желаниям. Я люблю носить малышей на руках. Тогда я стала поступать так, как мне хотелось, и почувствовала себя лучше. Наступил момент, когда мне захотелось пойти почитать старшему сыну книжку. Больше я не проявляю стремления быть неестественной и обманывать обоих детей. Когда дети говорят нам, что мы несправедливы, они на самом деле говорят: «Видишь ли ты во мне отдельного, особенного человека?» Если мы начинаем суетиться и выяснять, справедливы ли мы на самом деле, подтверждается худшее опасение, что мы рассматриваем всех наших детей вместе взятых, а не каждого из них в отдельности. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы поправить отношения между нашими детьми, это перестать сравнивать свое отношение к каждому из них. Они могут вынести почти все, если чувствуют, что старшие относятся с пониманием к их индивидуальности. Ощущение, что их оценивают только в сравнении с другими, подавляет их развитие. Существенную помощь в рассмотрении каждого ребенка как отдельной, своего рода неповторимой личности, может оказать более внимательный анализ того, что заставляет нас положительно или отрицательно реагировать на определенные черты характера наших детей. Если у нас благоприятный опыт собственного детства и сложилось положительное представление о себе, это поможет нам обнаружить некоторые из своих качеств в детях. Если мы замечаем, что у детей появляется качество, которое мы всегда отвергали в себе, нам необходимо произвести переоценку ценностей, прежде чем мы начнем активно оценивать эти качества в собственном ребенке. Одна подруга однажды поделилась со мной, что она была уверена, что мать ненавидела ее, когда она была маленькой. Как я ни старалась вести себя, я чувствовала, что ей все во мне не нравится. Когда мне исполнилось 12 лет, у нас произошла страшная стычка, и она неожиданно объяснилась со мной. «Мы ссоримся с тобой так же, как я когда-то ссорилась с тетей Мартой, а ты похожа на нее. Мы с ней ужасно относились друг к другу. Иногда я понимаю, что я веду себя скорее как твоя сестра, чем как твоя мать. Прости меня». Мне не сразу открылся смысл ее слов, но потом, понаблюдав за ее отношениями с сестрой, мне стало ясно, что она имела в виду. Я действительно была похожа на тетю, а она и мама без конца ссорились, хотя в то же время было видно, что они любят друг друга. Это меня утешило. Часто родители начинают так сильно опекать менее способного и здорового ребенка, и тогда тот, которого считают благополучным, начинает рассматривать свои успехи как помеху тому, чтобы его любили. Даже если мы осознали, что между братьями и сестрами существует ревность, и признали ее нормальным явлением, мы испытываем страшные мучения, пытаясь избавиться от этого чувства. Прежде всего, мы должны понять, что ощущение и действие – это не одно и то же. Вполне допустимо желание старшего ребенка стукнуть малыша по голове, но родителям следует остановить его, когда он собирается это сделать. Понимать, что ты неправильно поступаешь, гораздо хуже, чем думать, что ты очень плохой человек и будешь таким всегда. Мне кажется, что в подобной ситуации разумнее всего будет сказать: «Я знаю, что ты разозлился. Многие девочки и мальчики испытывают подобное, но я не могу разрешить тебе ударить малыша. Если ты не можешь сам сдерживать себя, тогда мне придется тебя останавливать». В соперничестве неравных по возрасту, силе, ранимости слабый обычно проигрывает. Когда возникает ситуация, которая может кончиться дракой, родителям надо вмешаться и выступить в качестве посредников».